Первая четверка. Вверение себя святому человеку. Признав, как ранее изложено, святого друга, вместилищем всех достоинств, верьтесь ему, поскольку обращение к прибежищу Будды обязывает считать учителя пути своим прибежищем. А отсюда проистекает требование воистину вериться учителю пути. Второе. Слушание дхармы и третье – правильное размышление о ней. Слушайте дхарму, проповеданную святым Буддой или его учениками, сутры и прочее, что подобает, и размышляйте о тех ее положениях, усвоение которых избавляет от клеш. Ведь обращение к прибежищу дхармы предполагает словесную и реализованную дхарму, предметом претворения в жизнь, а отсюда проистекают эти обязанности. Четвертое. Соответствующая дхарме практика. Это практика, соответствующая дхарме, ухода от страданий. Ведь обращение к прибежищу сангхи обязывает нас считать друзьями идущих к нирване индивидов. А отсюда проистекает требование практиковать так же, как стремящиеся к освобождению. Вторая четверка. Первое. Неблуждание чувств. Осознав порочность блуждания ума, беспечно влекущегося вслед за объектами чувств, отвращайте ум от объектов. Второе. Подлинное принятие обетов. Принимайте, какие можете, обеты, установленные Буддой. Третье. Проявление сострадания. Поскольку учение победителя особо отличается состраданием, то и обращение к прибежищу обязывает проявлять к существам сострадание и любовь, отказаться от причинения зла. Четвертое. Регулярное подношение трем драгоценностям. Ежедневно совершайте подношение трем драгоценностям. Б. Обязанности, изложенные в других наставлениях. Они двояки. Первое. По отношению к отдельным драгоценностям и второе. Общие. Первое. Обязанности по отношению к отдельным драгоценностям. Они двух родов. Запреты и предписания. Запреты. В нирване сказано: кто обращается к троичному прибежищу, тот истинный упасака. И он в других богах прибежище не ищет никогда. К учению Будды, направясь как к прибежищу, отбрасывает мысль о причинении вреда и об убийстве. К прибежищу общины обратись. С противниками дхармы он не дружит. Согласно сказанному, запретов три. Не обращаться к прибежищу чужих богов, не причинять зло живым существам, не водить дружбы с иноверцами. Первое. Нельзя почитать высшим прибежищем мирских богов, таких как Рудра и Вишну. Что уж говорить о хозяевах земли, относящихся к претам, или нагах. То есть нельзя им доверяться по неверию в три прибежища. Хотя не запрещено полагаться на их помощь. В некоторых мирских благих делах, как, например, полагаются на помощь милостынедателя, чтобы получить средства проживания, или возлагают на врача надежду, если он излечит болезнь. Второе. Нельзя причинять вред и зло существам как в мыслях, так и на деле. Избивать людей, животных и так далее. Связывать их, заключать в тюрьму, прокалывать ноздри, нагружать на них непосильную ношу и тому подобное. Третье. Нельзя входить в согласие с теми, кто не верит в три драгоценности, как в прибежище, и злословит против них.